Ближние, к отрогам южного хребта, маломальски серьезные монокластеры, уже встали в ряд. Демченко просто адскую работу среди них провел. А вот одиночные группы изгоев, да абреков, действительно опасны. С них станется. А есть еще и обиженные. Тут Восток, братцы. Если в межродовых или межплеменных стычках вышибает мужиков, то женщин и детей забирает свой тейп. Никто их в саванне не бросит. Ценность кадрового роста все понимают. Бывает так, что кто-то остается, приходит в селение, опа, а женщину уже увели. Начинает охотиться, мстить всем подряд. Тут башню сносит быстро. Договориться невозможно. Еще и таких выковыривают ребята радикально. Шибко вольным да диким отшибает всякое желание пакостить дальше. Здесь вообще нет цельных монокластеров. Кончились. Лишь сталкеры успели застать в самом начале знакомства с дикими землями. Даже после присоединений нет никаких гарантий, что получишь большой ништяк. Это уже на удачу. Гигантский, жесткий черпак смотрящих перемешал осколки первичных общин в невообразимую этническую кашу, раскидал ее порциями-пайками по огромной территории, с которой они теперь стекаются обратно, жмутся поближе к дороге, инстинктивно чувствуя, что только здесь и можно выжить. Теперь смотрящие смотрят на образец еще одной селективной практики. Ждут, что из всего этого получится. Получается то, что имеем. У нас половник не такой крепкий, но размешиваем, зачерпываем, раскидываем по-своему. Встречаются и резко ставшие умными. 15 километров назад одна группа сама вышла к колонии с белым флагом. Вместе с семьями. Серьезной зачистки уже не хотят. А ведь никаких предложений до начала операции не принимали. А обречить в диких землях одиночкой или парой просто нереал. Сожрут к лешему. Тут есть кому пошамать человеченки. Степные волки огромны, быстры и умны. А может и еще кто есть похлеще? Я вот вообще думаю, что основной проблемой пакистанки после прохода войск станут не остатки людских групп, к чему готовятся наши вояки, а дикие стаи хищников этой степи саванны. Охотники нужны будут, опытные, смелые. Тем временем артиллеристы плотно забили под колеса арт-телеги сваренные колодки, уголки со скобами, развернули орудия на восток, разложили вокруг сорокопятки снасти. Подошел Гонта, встал рядом. Что-то крикнул Мабути, сидящему за стереотрубой. Ну, это я уже насмотрелся, наслушался. Они вечно на стене тренируются. По ихтиандрам лупят. Разрывные снаряды на таком калибре невелики, как граната примерно. Но свое дело по стационарной позиции они сделают. Парни стреляют хорошо. Главный снарядов для тренировок расчетов не жалел. Что-то щедро стреляют. Не остались бы без штанов раньше времени. На груди зашипел сканер. Броня монголу. В канале броня. Левей и ближе 50. Принял. Смотри там. Ёлки-палки. Это где ж сейчас Бекмеев находится? Неужели там, далеко впереди? Он что, раньше всех выдвинулся? Ну дают мужики. А это ж какой риск? Все сталкеры – конченые отморозки, я давно это понял. Монгол корректировал, пушка монотонно лупила, накрывая невидимую мишень. Броня, накрываете, есть поражение. Распускайте паучков, я дальше пошел. Затрахтили двигатели квадроциклов, экипажи быстро влетели в седло, маленькие юркие машинки начали расходиться далеко в стороны. Спускаться вниз, там тоже кустарники. Обиженно загрохотал Шишиги ДШК, включаясь в огневую работу. Непривычно для себя на вторых ролях. Когда такое было? Кастет, броне! Мы чуть дальше отойдем. Тут трубка есть. Проверим на следы. Принял. Игрушка пока на точке будет стоять. Богатцы в броне! Мы идем по плану!» На все еще неважном русском доложил Эрих Вайнерт. Следом за бронетехникой по дороге вниз медленно двинулся и ГАЗ-66. Пулеметчики пока притихли, осели наперекур. В движении на колдобинах много не постреляешь. Того и гляди, без зубов останешься. Наверху машины была установлена портативная РЛС ближней разведки. Фара ПВ. Такая же, как и на 40-м, ушедшем вперед. Бронелобы идут уверенно. Опять шум двигателя. Опять едет машина. Нет, двигатель не одинок. Колонна идет. Первым показался легковой Кюбельваген. 82-й Volkswagen. Брезентовая крыша не откинута. Стоит на штатном месте. Может, это и верно. Того и гляди, дождик ливанет. Мы тоже предусмотрительно тент на Вильсе активировали. Да и над прицепом поставили. За германской легковушкой показался мотоцикл Цундап без коляски. А следом два пятнистых, высокоподнятых Лафли В-15. Машины весьма грозного вида, с бельгийскими экипажами. Обе с прицепами. На головном Лафлике топорщится крупнокалиберный Виккерс. На втором – станковый пулемет «Гочкис» образца 1914 года. Не зажала Сильва КАЗ. По делу ресурс выделила. Сверхдоговоренностей. Боевой квадроцикл «Басконцев» пока остался дежурить на 40-м километре на промежуточной опорной вместе с еще одним квадром нашим. Там вроде тихо, зона мирного кластера, договоренности работают, но при планировании решили от греха. По ходу операции у сталкеров возникли некие подозрения, поэтому майор оставил на временном опорном пункте усиленную группу. Прикрепили и басков. Уже полученный опыт говорит, что правильно сделали, ибо сейчас тут, гадалки не ходи, начнутся ревнивые движения, кто первым у кормушки окажется, кто ближе к союзу примажется. Могут повздорить между собой, разнимать придется. Из Кюбеля выскочил Бероев, возбужденный. Не сказать, что довольный. Бойца подранили, но глаза блестят. Вот странная судьба военных. Радуются войне. Срабатывает инстинкт убийцы. Хватка матерого хищника. А как же? Его же еще держава вырастила. Майор оглянулся назад, что-то сказал в рацию, помахал поднятыми руками с развернутыми к себе ладонями, расставляя машины. Совершив все положенные манипуляции, Руслан подошел к нам. «Салам, Кренкели!» «Привет, командир!» «Честь не отдаем, ибо не совсем армейцы. Мы партизаны, как мне доходчиво объяснил Гонта. То есть люди, временно призванные из гражданки. Отношение к нам соответственное, на отвяжись. Явно это не показывают, мы нужны, но такое чувствуется». «Наши далеко ушли?» «Да нет, квадры подстраиваются. А те по бокам, по пересеченке». «Развернулись уже, значит?» «Зиберт, ко мне!» Немец подскочил, вытянулся, отдал честь. «Красота!» «Значит так, зольдат, останешься здесь с радистами. Дальше с ними пойдешь. И возьми Льюис в машине». Немец слушал молча. Ни пререкания, ни раздражения, как бот. Лишь поправил на плече ремень Маузера с оптикой. Козырнул, щелкнул пятками, пошел выполнять. «Связь уже имеете? Далеко бьют станции?» Возобновил деловой разговор Руслан, повернувшись к нам. «Хоть до Шанхая», — солидно похвастался я. Рассказали о связи с индусами, с башней. «Что там, восточники, шевелятся в бою?» А глаза его никак не могут оторваться от оперативного важного направления. «Все мысли майора там». «Говорят, что примерно 25 километров прошли с боями. Похоже, основную массу своих идиотов выкосили. Продвигаются дальше. Сейчас опять долбят кого-то. Говорят, что если быстро справятся, то плановый 50 получится сделать». Майор удовлетворенно кхекнул, потер ладони. «Отлично. Ладно, мужики, бывайте. Пока. А мы дранк на хостен». Колонна выстрелила сизым выхлопом, зазмеилась дальше.